Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Итак, я опять в Норильске, опять шахта, опять моя работа. Мастера, бура взрывных работ. Но какая огромная разница. Теперь я не одинока. В ящике для писем, если не каждый день, то через день, ждет меня объемистый конверт из бурой глянцевой бумаги, надписанный крупным, твердым, так хорошо мне знакомым почерком. А в нем несколько страниц, где с каждой строчки смотрит на меня глаза матери, любящие, верящие и ничего не понимающие. Моя дорогая Фуфо, наконец я нашла Норильск на карте. Этот город почти на Енисее, а я-то искала его гораздо дальше, в Ледовитом океане, на одном из островов, расположенных севернее, как, например, земля Франца Иосифа. Бедняжечка, мое сердце обливается кровью от того, что ты так далека. Ну, мужество тебе и мне. Я даю уроки и получаю за это обед. Утром и вечером молоко с хлебом, но молоко порошковое. Не нужно стоять в очереди, чтобы получать его. Я живу очень хорошо. У меня прекрасная комната со всеми удобствами, а на твою долю выпали все немыслимые неудобства. Думаю о том, что ты шагаешь 7-8 километров от шахты до комнаты по черной пурге. О себе она пишет мне все, и я вижу, как эта одинокая, преклонного возраста женщина, потерявшая все, кроме оптимизма и доброты, шла своим трудным, но благородным путем. Только оптимизм помог ей не сломиться под тяжестью ударов жестокой судьбы, и только лишь доброта не дала очерстветь сердцу. Вот она пишет. «Почему нужно, чтобы я попросила, чтобы ты прислала мне денег? Я этого не понимаю. Они мне не нужны. У меня есть все, что мне нужно. Я давала в долг многим людям, так как знаю, что если мне понадобится помощь, то помогут. Ты видишь, тебе помогли добрые друзья. Это значит, Бог меня вознаградил». Я ждала этих писем. Мне было чего ждать. Появилась какая-то личная цель жизни. Но была также и шахта, была моя репутация. Все знали, что на меня, на мою работу можно смело положиться. Но, боже мой, как это стало отныне тяжело для меня, ведь моя работа смертельно опасная. Это не было ни геройством, ни фатализмом, была уверенность, может быть, горькая, но помогающая сохранять спокойствие, что моя смерть никого не заставит страдать. Могла ли я и теперь утешать себя этой мыслью? В шахте у меня все шло по-старому, я всей душой уходила в работу, как и прежде делала всегда больше, чем от меня требовалось, не оставалась в стороне от общешахтных дел, вносила рацпредложения, боролась за устранение недостатков, никогда не проходила мимо того, что считала неправильным, как и прежде выходила из шахты последней. Но по дороге из шахты я спешила, мысли мои бежали вперед, ждет ли меня письмо. С каким нетерпением разрывала я конверт, чтобы прочесть «Мое милое дитя» и все те строки, исполненные материнской любви. «Моя дорогая, я только что совершила путешествие по Кавказу. Я видела Кавказ кино. У альпинистов из кино была специальная обувь с приспособлениями. А ты? На фотографии ты просто в белых шлепанцах. Родная моя, ты рискуешь жизнью. А озеро Рица, какой восторг! Оно так прекрасно, что мне захотелось задержаться, чтобы подольше им насладиться, но в кино все крутится так быстро. Милая крошка, как бы мне хотелось повидать все это вместе с тобой летом! Почему ты считаешь, что это путешествие будет для меня утомительным? Ничуть! Только бы нам ничего не помешало! Как жаль, что придется ждать еще полтора года, а уж тогда ты возьмешь меня к себе насовсем. Ты опора моей старости, Ты станешь нежить меня, будешь печь пироги, а я сготовлю вареники с вишнями, которые мы с тобой когда-то так любили». Затем я писала, и не только моей старушке. Пришлось вести переписку с разными инстанциями, чтобы добиться разрешения на нашу встречу в будущем году. Казалось бы, чего проще — выслать старушке денег на дорогу, выправить она загранпаспорт и с Богом, а не тут-то было. Со скрипом ворочается громоздкая бюрократическая машина. Сколько справок, удостоверений, свидетельских показаний, подтверждающих, что Керсновский — это и есть Керсновская, моя мать. Сколько автобиографий с упоминанием самых отдаленных родственников. Но год пролетел, все справки получены, полученные разрешения на отпуск. Как неохотно оно было дано, ведь получается, что я еду в отпуск третий год подряд и все летом. Но, учитывая такой особый случай, свидание с 80-летней матерью, которая с 1941 года считалась мертвой, да и в прошлом году я вернулась на работу больше, чем за месяц до конца отпуска. Одним словом, препятствий нет, я могу ехать в Одессу, где мама уже будет меня ожидать. И я лечу. Одесса — город моего детства. Улица Свердлова, а я ее знала как канатную. В глубине двора парадная, где на третьем этаже ждет меня мама. 18 лет тому назад я провожала ее в Румынию в глубоком трауре, с отчаянием в душе, но без слез, стройную, моложавую для своих 62 лет. Какой увижу я ее теперь? Единым духом сбежала я на третий этаж, звонок. Дверь открыла Маруся, крестница моего отца и моя первая любимая учительница. Каюсь, я ее просто не увидела. Я видела седую, благообразную даму, но смотрела как бы сквозь нее и, даже не поздоровавшись, спросила: «Мама, есть?» Но ответа я не ждала, ведь вот она, в дверях столовой. Старенькая, седенькая, с беспомощно разведенными руками и с таким знакомыми, сияющими от счастья и радости, любящими, бесконечно ласковыми, совсем молодыми глазами. У меня нет слов, чтобы описать, как произошла наша встреча. Мы были счастливы, просто счастливы, очень, до боли. Все было как в сказке. Перекинув мост в прошлое, мы вернулись, но не в то время, когда расстались в Бессарабии, а в куда более отдаленное, на 40-50 лет назад, когда мы жили все вместе в Одессе. Как будто вернулась молодость, а ко мне детство, и живы те, кого уже нет. Папа, Нюся, мы все вместе в том далеком прошлом и в теперешнем настоящем. И не было 40 лет разлуки. Мы решили провести наш медовый месяц на море, на нашем Черном море. Мама всегда его так любила. Да чего же быстро промелькнули эти две недели. Целыми днями мы пропадали на берегу моря, то гуляли вдоль набережной в тени гималайских сосен и кипарисов, то сидели на скамейках под цветущими лиандрами и говорили, говорили. Но странное дело, мы, так много пережившие за 18 лет разлуки, я, прошедшая всю Голгофу ссылки, тюрем и лагерей, и мама, через которую перекатился тяжелый каток войны, мы обе, не сговариваясь, воскрешали в памяти давно прошедшие годы, даже не Цепилова, а мое детство. Одессу, еще более отдаленные времена, мамино детство, юность. Что это было? Боязнь ли коснуться незажившей раны или что-то вроде заклинания нашего будущего? Но вот и пришло к концу наше черноморское путешествие. Поездом добрались мы до Ессентуков. Там меня ждала основательная головомойка. Оказывается, органы уже давно икру мечет по поводу иностранки, приехавшей из Румынии и растворившейся в сиянии голубого дня на территории Советского Союза. Вот уж не пришло мне в голову, что старушка 80 лет может для кого-то оказаться опасной. Оказывается, наша встреча с мамой не должна была иметь места в недосягаемости всевидящего ока. Еще месяц прожили мы в Ессентуках у милой доброй Алевтины Ивановны, чувствуя себя, как у Христа, за пазухой. Но вот настала пора расставаться. Еще на 2 года или навсегда? Ее возраст, моя работа. Между нами ляжет граница, протянутая на бесконечных просторах необъятной родины моей. Но об одной последней и самой большой опасности я и не подумала в тот яркий солнечный день, когда посадила маму в самолет на аэродроме в Минеральных Водах. Самолет маленький, на 28 мест. Я стояла у самого самолета, и мама мне улыбалась из иллюминатора. Когда самолет двинулся с места, я ее перекрестила. «Не горюй!» — услышала я за своей спиной. «Старушка вернется!» Это сказал кто-то из работников аэропорта, и мне сразу как-то легче стало на душе. Как будто сочувствие совершенно мне незнакомого человека являлось своего рода ручательством того, что она действительно вернется. Через 2 дня улетела и я на север, в шахту. На шахте все шло по-старому, напряженно, но монотонно. Работал я все так же неугомонно, вкладывая в работу весь свой опыт, все умение и желание сегодня сделать лучше, чем вчера. Хотя пора было убедиться, что подобного рода усердие в работе ничего, кроме раздражения окружающих, не вызывает. Быть белой вороной — незавидная доля. На мою беду начальником участка был все тот же отвратительный тип пищик. Правда, помощник начальника, Горащенко, был очень хорошим, и когда я работала в ночную смену, в смену помощника, то я буквально отдыхала душой. С таким начальником можно было работать. На последнем отрезке моего шахтерского пути не все события были окрашены в черный цвет. Наш профсоюзный босс сам обратился ко мне. Срок вашего поражения в правах истек уже 2 года тому назад. Отчего вы не заключаете договор? Ведь это даст вам право на множество льгот. А я и прежде не считала себя менее достойной, чем теперь. Мною брезговали. Это и правда обида, притом абсолютно незаслуженная. Что же касается льгот? Эх, в этих ли льготах счастье? Так я стала членом профсоюза. Еще шахта сама автоматически хлопотала о снятии с меня судимости, когда исполнилось 7 лет моей безупречной работы на этом предприятии. Я даже понятия не имела, что мое дело разбиралось в суде. Была в это время на работе. «Поздравляю вас с чистым паспортом», — сказала женщина в милиции, вручая мне паспорт без ограничений, обусловленных параграфом 39. Получается, сначала наплевали в лицо, затем дали утереться и поздравили, что плевок стерт. — сказала я, пожав плечами. Женщина посмотрела на меня пристально и почему-то добавила. «Прежде я работала в отделе кадров и видела ваше личное дело, но только теперь вижу вас в лицо». Год 1959, последний год моей заполярной эпопеи, подходил к концу. В конце ноября ко мне подошел наш профорг. Дело в том, что на угольном ручье в районе шахт и рудников был построен огромный кинотеатр для шахтеров и рударей. В первый раз там проектировалась грандиозная новогодняя елка и встреча. Зал был огромный, но надо было чем-то его украсить, чтобы он не был похож на сарай. «Я слышал, Ефросинья Антоновна, что вы умеете рисовать», — обратился ко мне профорг. «Выручите нас. Мы вам приготовим рамки с натянутым холстом, обеспечим клеевыми красками, и вы нарисуете что-нибудь на сказочные темы, уж сами что-нибудь придумайте. Руководство шахты, рудников так вас просит. Вам заплатят ваш средний заработок». «Ну уж это нет», — перебила я его. «Если вы приготовите рамки к 1 декабря, то я успею что-нибудь сообразить, но в свободное от работы время. На нашем участке нужен взрывник, а не мазила. Не хватало еще, чтобы мои товарищи своей работой оплачивали мои новогодние шедевры». «Но вы не выдержите». «Уж об этом предоставьте заботу мне. Только обеспечьте меня всем необходимым». Обеспечили меня с большим опозданием и далеко не всем, что было нужно. Лишь 14 декабря доставили первые подрамники. Ни красок, ни кисти не дали, только столярный клей, мел и синьку. К счастью, будучи проездом в Ленинграде, я накупила много разных красок — акварель, гуашь, цветную тушь, и все мои запасы были пущены в ход. Работал я в ночную смену. Выходя из шахты поутру, я забегала домой и, захватив хлеба, сыра и каких-нибудь консервов, спешила в театр, где за экраном было мое ателье. Стул, облезлый диван, на котором я часа два спала, перед тем, как в 10:30 идти на работу, электроплитка на табуретке. На ней я разогревала краски, но еще чаще варила кофе. Единственное, что могло мне помочь выдержать 2 недели без сна. И кругом краски, и подрамники с натянутым на них холстом. С какой охотой, чтобы не сказать одержимостью, выполняла я эту работу, с какой радостью убеждалась, что она мне удается. В последний день, 31 декабря, мне принесли еще один подрамник 5-метровой длины. «Ефросинья Антоновна, постарайтесь уж как-нибудь, нарисуйте здесь на фоне звездного неба Дед Мороза на тройке. Он будет снаружи, над входом, мы осветим его прожектором, будет так эффектно». За 31 число я уже отработала ночь, и из последних сил весь день возилась над этой тройкой, чуть не в натуральную величину. В выходные я пролежала пластом, отсыпаясь за 2 недели сумасшедшего напряжения. Ни в столовую, ни в магазин не было ни охоты, ни сил сходить. Попью чай с черствым хлебом и спать. 3 числа, когда мы собрались в раскомандировке, девчата с восторгом рассказывали, как красиво был оформлен зал. Ни в одном клубе не было таких панно, только в нашем, шахтерском. Всем дали премии, благодарили, отмечали. Всем! Даже тем, кто хоть одну звездочку вырезал из серебряной бумаги или на ниточку хлопья ваты нанизывал. А вот и тебе, Антоновна, что-то никто и не упомянул. «А, чепуха!» — отмахнулась я. «Вы все там на глазах были, а я без задних ног за все это время отсыпалась. На душе было ясно, радостно, весело. Сознание хорошо выполненной работы само по себе является наградой. Еще 3 с небольшим месяца, и получу пенсию. Пошлю маме телеграмму, мы встретимся, и на этот раз ничто нас не разлучит, кроме смерти». О смерти я помнила. А вот о КГБ забыла. «Антоновна, завтра по выходе из шахты к 9 часам зайдите в медпункт. Там вы пройдете медицинскую комиссию», — сказал мне на вечернем наряде Володя Зарудин, наш новый помощник начальника, молодой специалист, заменивший Горащенко. «Это с какой стати?» — возмутилась я. «Я же со своим участком прошла комиссию, рентген и все прочее. Не знаю, не знаю, это распоряжение управления угольных шахт. Я за вас расписался, уж вы меня не подведите». «Ну что за нелепость? Мне осталось 3 недели до выхода на пенсию. Еще месяца не прошло со времени последней комиссии, где я была признана совсем здоровой. И кроме того, идти на комиссию прямо после работы, напряженной, опасной, требующей полной отдачи всех сил физических и душевных, всех нервов. Молодой и крепкий мужчина после подобной смены будет далеко не в форме, а я, как-никак, женщина, и к тому же отнюдь не молодая, мне уже 52 года. Хотя бы 3 часа отдохнуть. Это кто-то умышленно решил мне подложить свинью, но кто? Все ко мне на шахте хорошо относятся, все ценят мою работу. Нет, не все. Начальник участка, пищик. Этот меня очень не любит. Раньше я была ему нужна. Никто лучше меня не справлялся с работой. Кто еще стал бы из кожи лезть за работу, на которой не платят, а опасность большая? Но теперь я дорабатываю последние дни, и пищику от меня уже не так много пользы. Если меня выставят из шахты, то я на этом могу очень много потерять. Кто знает, получу ли я пенсию? Всегда можно по-разному толковать закон о пенсии. Считать ли год за два, если расчет стажа будет производиться не в шахте? Ведь я член профсоюза чуть больше года, а как же мама? Она меня ждет. В таком смятении чувств вошла я в комнату. Там, кроме нашего шахтного врача, молоденькой девушки Ани, я увидела еще четверых. Селигеневу, заведующую нашей горняцкой поликлиникой, терапевта Юру Марковну Циир и двух незнакомых мне мужчин. Первой за меня принялась Аня. Выслушав довольно поверхностно мое сердце и легкие, она стала измерять давление. В нем, как я полагала, заключалась для меня главная опасность. Если систологическое давление превысит 150, то под землей работать нельзя. Ура! На левой руке 125/80. Теперь правая. 120/80. Ой, еще раз ура! Аня переглянулась со всеми, встала и сказала: «Посидите здесь, я еще не окончила. Я на несколько минут». И выбежала из комнаты. В ожидании ее возвращения у нас завязалась беседа. Начала ее Юра Марковна, которую я знала еще по работе в морге. Но вскоре нить разговора перешла к незнакомому мне мужчине в коричневом костюме. Против подобной беседы я не имела никаких возражений, напротив. То, что кровяное давление в полном порядке, подняло мое настроение, и я сама была не прочь поговорить с людьми, тем более что подсевший ко мне поближе собеседник оказался очень умным и образованным человеком. О чем только мы не говорили. Я даже не обратила внимания, что человек в коричневом костюме наводил разговор то на одну, то на другую тему, о работе, об истории, о литературе, даже о тригонометрии. Он как-то так направлял беседу, что я должна была высказывать свое мнение обо всех и обо всем. И я была, как говорится, в ударе. Остальные трое лишь изредка подавали реплики. Наконец мой собеседник встал и поспешно куда-то вышел. Вскоре он вернулся с Аней. «Ах, извините, я вас задержала», — сказала она, и, ткнув фонендоскопом меня пару раз в ребра, закончила осмотр. Уже стоя в дверях, я сказала сделанным упреком: «Эх, как бы я сладко спала дома, каб не вы». «Не жалейте, Ефросинья Антоновна. Зато теперь, поверьте мне, вы можете спать спокойней», — сказала Юра Марковна. Через несколько дней, посмотрев в новом кинотеатре картину по опере «Хованщина», я зашла поделиться впечатлением к Дмаховской. В разговоре она спросила: «А у вас была на днях комиссия?» «Да, была. А вы-то откуда знаете?» «Моя подруга Селигенева мне рассказывала все. Кто комиссовал и по какому делу?» Я пожала плечами. «Комиссовала наша Аня, а по какому поводу? Я полагаю, что это пищик хотел мне свинью подложить». Но то, что я узнала от Марии Владимировны Дмаховской, возмутило меня до глубины души. Начальницу вашей поликлиники вызывали в управление угольных шахт и велели с двумя врачами-психиатрами вас освидетельствовать и признать психически ненормальной, чтобы уволить с работы в шахты. Но она и Циллер, которые вас очень уважают, решили вывести вас из шахты иным путем, а именно по причине высокого кровяного давления, чтобы не лишать вас возможности устроиться где-нибудь и доработать до пенсии. Когда же оказалось, что давление у вас в норме, тогда терапевт ушла, и за вас принялся врач-психиатр. Он в беседе тщательно вас изучал и затем вызвал Аню, чтобы закончить эту процедуру. Когда вы ушли, он, то есть Меркурьев, обратился к Селигеневой: «Не хочу обижать присутствующих, но должен признать, что из всех известных мне здесь, в Норильске, женщин, самый во всех отношениях полноценный интеллект как раз у этой Керсновской. А вы», — обратился он к Селигеневой, — «доставьте мне на обследование вашего начальника, который решил признать ее сумасшедшей». Я была буквально потрясена и в довершении всего удивлена. Еще одно последнее предупреждение могло бы открыть мне глаза на надвигающуюся опасность, но я была в состоянии, которое иначе как эйфорией не назовешь. «Вы слышали, что произошло с Масловым?» — испуганным шепотом спросила Федора Гылка, моя землячка. «Как? Вы даже не слышали? Но об этом все только и говорят. Вся местная газета только о нем. о том, как его судили в зале театра, и что обвинителем был самый главный чекист. Это поворот к методам сталинских времен. Оказывается, речь шла о враче скорой помощи Николае Маслове. Ах, врач! И судили его врачи? Ну, это обычная склока, которая так часто встречается среди представителей самых, казалось бы, гуманных профессий, врачей и педагогов. Только чем им не потрафил Коля Маслов, безотказный трудяга, готовый днем и ночью в любую погоду мчаться туда, где случилось несчастье? Ах, говорят, что он морально разложившийся субъект, алкоголик. Тут что-то не так. Кто же здесь в Норильске не пьет? Может, он и выпивает, но на работе трезв, как стеклышко. И вообще, человек интеллигентный и несчастный. В финскую войну попал в плен, а значит, автоматически был объявлен изменником Родины, осужден на 10 лет и заклеймен пожизненно. О нем я вспомнила, когда зашла к Мусеньке Домаховской. Да, это была очень унизительная и мучительная процедура для него и для нас. Для вас? А вы-то при чем, удивилась я? Маслова судили товарищеским судом за то, что он морально разложился. Это предлог для того, чтобы организовать позорное зрелище, когда беззащитного человека дружно топчут его же товарищи, а он, как червяк, извивается и умоляет о пощаде. И никто из медработников не мог уклониться от участия в этой расправе, ведь обвинителем выступал местный глава КГБ. Все знали, что дело в том, что, владея английским языком, он слушал заграничные радиопередачи и, бывало, делился с друзьями тем, что услышал. «Как? И вы, Марья Владимировна, принимали участие в этой экзекуции?» — воскликнула я в негодовании. «Разумеется, иного выхода не было». Я торопливо шагаю по штольне. Позади очень тяжелая ночная смена, но на редкость удачная отпалка. На душе так радостно и спокойно. При выходе из шахты, получая свой жетон, слышу: «Керсновская, зайдите к часу дня в отдел кадров». Что им может от меня понадобиться? И на что он мне сдался? Для сдачи документов на предмет получения пенсии еще рано, до 15 апреля чуть больше 3 недель. Медицинская комиссия? Так я буквально на днях прошла эту самую комиссию. Сверится, по какому разряду меня проводят? Так вопросы заработка меня не интересовали и тогда, когда мне предстояло еще работать и работать, а теперь, когда осталось считанные дни и подавно. Да, совсем немножко, и моя старушка склонит свою седую голову на мое плечо и обопрется на мою руку, чтобы уже до самой могилы не терять этой опоры. А впрочем... Ба, да понятно, в чем тут дело. Вот уже 2 недели в раскомандировке висит объявление, приглашающее всех шахтеров зайти в отдел кадров, проверить трудовые книжки. Во всей шахте, наверное, я одна не интересуюсь своим заработком. Разумеется, это и есть причина вызова. Ладно уж, загляну к ним. Я, не торопясь, убрала комнату, сварила похлебку-универсал из сушеных овощей, поела и легла спать около 11 утра без особенной уверенности в том, что я пойду в отдел кадров. Даже проснувшись к часу, я не знала, что делать. Лучше всего повернуться на другой бок и снова уснуть. Но в кинотеатре «Луч» идет картина, процесс откладывается. Ладно, иду в кино. Лишь запирая дверь и натягивая рукавицы, я вдруг переменила решение, повернула направо и зашагала к шахте. Навстречу мне попалась наша рассыльная. «Как хорошо! А я уже за вами шла! А вот вы и сами!» «А вам что, известен мой адрес?» «Улица Горная, 24». «Верно, квартира 5». В отделе кадров я уселась в ожидании, пока двое или трое шахтеров решат свои вопросы. Прошло несколько минут, кто-то приоткрыл за моей спиной дверь, и начальник отдела кадров обратился ко мне: «Ефросинья Антоновна, зайдите в парткабинет, вас там ждут». И сердце мне не подсказало, что я стою на пороге еще одного университета.